творчество. Ермол, нищеты! А молись на языках, и это ермол распадется. Прямо сейчас, во имя Иисуса, ты будешь свободен! Свободен! Свободен! Сошел на тебя, и тот лев, который стоял на дороге и говорил тебе, я тебя сожру, или это грех, или это депрессия, или это болезнь, у тебя сейчас есть сила взять этого льва и растерзать, как ягненка. Сделай это сейчас во имя Иисуса Христа, растерзай его, как ягненка. Yeah.